На фоне коронавирусной инфекции сегодняшние СМИ пестрят выдержками проповедников и экстрасенсов, которые предрекают ужасный конец света. В этом видео я предлагаю задуматься о том, насколько велики шансы, что конец света и вправду близок. Конечно, никто не может гарантировать, что они будут жить в хорошее время. Кому-то приходится переживать бедствия, эпидемии, кому-то жить во время мировых войн, кто-то жил во время крестовых походов, во время голода или ледникового периода. История Земли повидала многое. Чума нападала на людей в течение тысяч лет. В средневековой Европе она убила треть населения, но большинство все равно выжили. Испанский грипп 918 года убил более 50 миллионов. COVID-19 может убить тоже миллионы, но миллиарды выживут. Медицина спасала нас от основных эпидемий раньше, и если этот коронавирус просто не умрет сам по себе, медицина спасет нас и на этот раз. Но почему наша психика настолько подвержена мыслям о конце света? Начнем с того, что сама идея конца света вовсе не о конце времен. Вполне вероятно, что эта идея предлагает говорить не о будущем, а о настоящем. Она обвиняет живущих сейчас в несоответствии моральным идеалам и наставляет их на путь истинный. Протология, религиозное учение о начале времен, так же как и эсхатология, учение о конце времен, на самом деле не о прошлом или будущем, а о настоящем. Эти теории воспитывают тех, кто живет сейчас. Поэтому позвольте привести несколько примеров о том, почему идея конца света спорна. Во-первых, интересно, что именно религиозные люди боятся смерти. Некоторые специалисты, как доктор Маккена из Университета Калифорнии в Ирвайне, подозревают, что это признак глубокого бессознательного неверия. Неверия как в загробную жизнь, так и в Бога, в душу и вообще в сверхъестественность. Философы-атеисты и многие обычные люди, например, в Скандинавии, встречают смерть со спокойствием. И много исследований свидетельствует об этом. Но почему так? Потому что эти люди давно смирились с тем, что в один день их просто не станет. Смерть — это естественная часть жизни. Мы рождаемся из ниоткуда и уйдем в никуда. Однако для верующих людей это все еще открытый вопрос, наполненный массой сомнений. Отсюда и тревога. Во-вторых, верю в то, что конец света неизбежен уже тысячи лет. В течение каждого календарного года на протяжении многих тысяч лет находились те, кто верил, что это последний год Земли. Так происходит и сегодня, но конец так и не настал. Люди были особенно подвержены вере в последние дни, во времена кризисов и в конце веков. Те, кто следят за моими видео, наверняка помнят, как я приводил много примеров и дат, когда люди ожидали конца света в определенный день, но этого так и не происходило. Желающие могут пройти по ссылке в описании и посмотреть этот ролик. В нем я также поясняю о том, насколько с исторической точки зрения сомнительной является книга пророка Иоанна «Откровение», изображающая Иисуса ужасным монстром апокалипсиса. И почему в ранней церкви велись ожесточенные споры о том, можно ли вообще включать ее в канон Нового Завета. Кто желает, пройдите, пожалуйста, по ссылке. В-третьих, вопрос, который нужно задать, заключается в том, какова психология веры в то, что конец настанет именно при моей жизни. Психологи говорят, что на самом деле в этой вере много тщеславия. Многие чувствуют себя настолько особенными, что конец света просто обязан произойти сейчас. Если вы так думаете, то не переживайте. С вами все нормально, таких как вы миллионы. Я и сам в свое время был абсолютно уверен, что стану свидетелем Армагеддона. Согласитесь, что редко кто скажет, что конец света наступит через 5000 лет или через 100 тысяч лет. Известно, что наше Солнце и Земля так или иначе умрут через миллиарды лет. Но мы хотим верить, что это произойдет сейчас, ведь мы хотим видеть наше поколение таким особенным. Некоторые говорят, что Бог через коронавирус посылает нам тест. Но если так, то для кого? Для наших ученых-медиков? Или это испытание, чтобы увидеть, насколько кооперативными могут быть люди? Может, через вирус Бог хочет испытать моральные качества нашей молодежи и их отношение к старикам? Другие говорят, что так добрый, но справедливый Бог выражает свой гнев. Но согласитесь, что портрет Бога, который наказывает человечество болезнями, не очень приятный. Мы знаем сцены из Библии, когда Бог иудеев угрожает своему народу, говоря: «Зато и послал я на вас моровую язву и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы» и так далее в таком духе. Но логична ли такая вера? Допустим, Бог намерен наказать нескольких китайцев за преследование мусульман, но при этом Богу придется наказать и многие миллионы не китайцев. Разве это справедливо? Ведь те китайцы, что преследовали мусульман, возможно, вообще не заразились вирусом. Все это возвращает нас к самому сложному вопросу теологии, теодицеи, то есть существования зла и страданий в мире, управляемом добрым Богом. Глубокое рассмотрение этого вопроса делает ответ наказания довольно наивным и инфантильным. Ведь какой злой родитель будет наказывать смертью и страданиями своих детей, причем даже невиновных? Понятно, что никто не желает умирать, но задумайтесь, даже если мы не переживем наших смертей и для нас лично не будет существовать загробной жизни, действительно ли мы можем сказать, что история всей многомиллиардной вселенной не имеет смысла? Почему вся вселенная должна терять смысл, если кто-то из нас — лишь временное явление в ней? Представьте, что актер второго плана, который появился в пьесе Шекспира, лишь на 40 секунд скажет: «Пьеса «Гамлет» бессмысленна, ведь у меня в ней такая незначительная роль». Или что, если даже актеры, сыгравшие Гамлета и его мать Гертруду, скажут: «Мы сыграли главные роли в этой пьесе, но она бессмысленна, если мы не сможем продолжать играть эти роли вечно». Это было бы абсурдно. Поэтому сколько бы боли и страданий не принес COVID-19, это не стоит воспринимать как конец света. Да, страх и паника вынуждают многих верить в теории заговора, в якобы предсказания Ванги о коронавирусе и тому подобное. Но в своей книге «Мир полный демонов» Карл Саган еще в 1997 году писал о том, почему люди склонны верить в странные вещи типа НЛО, круги на полях и тому подобное. Известный скептик Майкл Шермер также поясняет, почему люди подвержены этому. Не стоит забывать и Александра Панчина, и его прекрасные книги. Поэтому в такие сложные времена давайте относиться к серьезным вызовам более ответственно и не тратить наши нервы на излишние волнения об Армагеддоне или якобы ужасающие предсказания Бабы Ванги. В такие моменты особенно важно полагаться не на эмоции, а на логику. Нам и так сложно, и нужно приложить усилия, чтобы справиться с вызовом коронавируса. Причем справиться как более зрелые и опытные потомки, стоящие на плечах предков, которые паниковали и принимали не всегда адекватные решения во время эпидемии прошлых лет.